Быть вождем. «Холодная ночь!» — прокричал Ищейка. «Даже не подумаешь, что лето!» Все трое обернулись к нему. Ближе всех находился седой старик, судя по всему, много повидавший в жизни. Рядом с ним стоял человек помоложе, с одной рукой. Левая была обрублена выше локтя. Третий казался совсем мальчишкой. Он остановился на краю причала и хмуро смотрел на темное море. Подходя ближе, Ищейка притворился, будто хромает. Припадал на одну ногу и болезненно морщился. Он проковылял под фонарем, свисавшим с высокого столба рядом с сигнальным колоколом, и поднял флягу, чтобы они могли ее видеть. Старик усмехнулся и прислонил копье к стене. «Воды всегда продирает до костей». Он подошел, потирая руки. «Похоже, ты нас согреешь». «Точно? Удача вам улыбается». Ищейка вытащил пробку, взял одну из кружек и наполнил ее жидкостью. «Не тушуйся. Верно, парень?» «Я думаю, вы этим не страдаете». Ищейка плеснул питье в следующую кружку. Однорукий наклонился взять ее и положил копье. Последним подошел мальчик и стал настороженно рассматривать Ищейку. Старик шутливо толкнул его в бок. «Разве мать не учила тебя, что пить нельзя, парень?» «Какая мне разница?» — огрызнулся тот, стараясь, чтобы его высокий голос звучал как можно более сурово. Ищейка протянул ему кружку. «Если ты достаточно вымахал, чтобы держать копье, значит, дорос и до того, чтобы поднять кубок. Я так считаю». «Да, я уже взрослый», — отрезал тот и буквально выхватил кружку из руки Ищейки. Однако сделал глоток и поперхнулся. Ищейка вспомнил, как сам в первый раз попробовал алкоголь. Тогда его здорово тошнило, и он удивлялся, почему всем так нравится выпивка. Он улыбнулся. Мальчик, скорее всего, подумал, что смеются над ним. «А ты кто такой, между прочим?» Старик одернул его. «Не обращай внимания. Он еще слишком юн и считает, что грубостью можно заслужить уважение». «Что ж, хорошо», — произнес Ищейка. Наполнив свою кружку, он поставил флягу на камни, тем самым выигрывая время. Он хотел обдумать, что сказать дальше, и удостовериться, что не ошибся. «Меня зовут Крэг». Когда-то он знал человека по имени Крэг. Там, на холмах, от него остались одни объедки. Ищейка не очень-то жаловал его и понятия не имел, почему сейчас это имя пришло ему на ум. «Самое обычное распространенное имя», — подумал он. Он хлопнул себя по бедру. «Вот, проткнули у Дунбрека, и все никак не заживает. Для похода больше не гожусь. Прошли денечки, когда я мог топать в строю. Мой командир прислал меня сюда, смотреть на воду в вашей компании». Он взглянул на море, вздымавшееся и мерцавшее в бликах лунного света, как живое. «Не могу сказать, что очень сожалею об этом. По-честному, мне порядком досталось». Последнее, по крайней мере, было правдой. «Понимаю тебя», — сказал однорукий и помахал обрубком руки перед лицом Ищейки. «А как там вообще дела?» «Да, вроде все путем. Союз по-прежнему отсиживается под стенами крепости, пытается проникнуть внутрь. А мы поджидаем их на другом берегу реки. И так из недели в неделю». «Я слышал, какие-то парни переметнулись на сторону Союза. Вроде Три Дуба был там, его убили в сражении». «Да, это был великий человек, Рудда Три Дуба», — произнес старик. «Великий». «Ага», — кивнул Ищейка. «Это точно». «Я слышал, будто Ищейка теперь за него», — продолжал однорукий. «Правда?» «Говорят. Неприятный тип, здоровый такой парень. Его Ищейкой прозвали, потому что он женщинам, бывало, соски отгрызал». «Неужели?» — Ищейка моргнул. «Я его никогда не видел». «Еще говорят, что и Девятипалый там был», — прошептал мальчик. Его глаза широко раскрылись, будто он говорил о привидении. Старик и однорукий усмехнулись. «Девятипалый давно мертвец, парень. И хорошо, что чертов злодей сгинул с катертью дорога». Однорукий вздрогнул. «Тьфу, дьявол, ты несешь чушь!» «Только что сам слышал». Старик жадно глотнул еще грога и причмокнул губами. «Какая разница, кто где? Союз наверняка утихомирится, как только вернет себе крепость. Утихомирится и отправится домой за море. И все станет, как было. Во всяком случае, сюда, в Уфрис, никто из них не явится». «Ну да», — согласился однорукий радостно. «Сюда они не придут». «А чего же мы тогда торчим здесь и ждем их?» — несмело спросил мальчик. Старик закатил глаза, словно слышал этот вопрос раз 10 и устал отвечать одно и то же. «Да потому что нам дали задание, парень». «Ну, раз у вас есть задание, нужно выполнить его наилучшим образом». Ищейка вспомнил, как Логин много раз говорил ему то же самое. И Три Дуба тоже. Теперь они оба вернулись в грязь, но эти слова звучали так же справедливо, как и прежде. «Даже если задание скучное, опасное или совершенно непонятное. Даже если это задание, с которым ты предпочел бы не связываться». Проклятие. Ему приспичило отлить. Как всегда в подобной ситуации. «Точно», — произнес старик и улыбнулся, глядя в кружку. «Надо делать то, что положено». «Так и есть. Только обидно. Но при тебе отличные ребята». Ищейка протянул руку за спину, словно ему потребовалось почесать зад. «Обидно?» Мальчик смотрел на него в явном замешательстве. «Что ты имеешь в виду?» В это мгновение за спиной мальчика возник Доу и перерезал ему горло. Почти в тот же миг Молчун грязной рукой зажал рот однорукому и вытащил из прорехи на плаще покрытое кровью лезвие. Ищейка бросился вперед и трижды ударил старика по ребрам. Тот захрипел, покачнулся, глаза его расширились. Кружка, которую он все еще держал в руке, накренилась, слюна вперемешку с грогом текла по подбородку. Он упал. Мальчик сделал несколько движений. Он прижимал одну руку к шее, стараясь удержать кровь, другой же тянулся к шесту, где висел сигнальный колокол. У него хватило мужества вспомнить о колоколе, когда ему перерезали горло. Ищейка признал это. Но мальчик сделал лишь шаг, прежде чем Доу наступил ему на шею сзади и буквально вдавил его в землю. Услышав, как хрустнула шея мальчика, Ищейка вздрогнул. По справедливости он не заслужил такой смерти. Но война есть война. Очень многие находят смерть, которую не заслужили. Работу надо было сделать, и они сделали ее. Притом все трое были живы. Ищейка, конечно, не мог ожидать ничего хорошего от такой дрянной работы, но у него остался неприятный осадок. Их дело никогда не казалось ему легким, но теперь, когда он был за старшего, все стало еще тяжелее. Удивительно, насколько легче убивать, когда кто-то другой приказывает тебе сделать это. Трудненько это, убивать. Тяжелее, чем кажется. Если, конечно, твое имя не Черный Доу. Для парня убить, как помочиться, и он чертовски преуспел в этом. Ищейка наблюдал, как Черный Доу наклонился, сорвал с однорукого плащ. Потом взвалил тело на плечи и небрежно сбросил в море, словно мусор. «У тебя две руки», — произнес Молчун, уже накинув плащ старика. Доу осмотрел себя. «О чем ты? Я не собираюсь сам отрубать себе руку, чтобы выглядеть пострашнее, идиот». «Он имеет в виду, не мозоль глаза своими руками». Ищейка смотрел, как Доу протер кружку грязным пальцем, налил себе немного грога и залпом выпил. «И хочется же тебе пить в такой момент?» — спросил он, стаскивая с мальчика окровавленный плащ. Доу пожал плечами и налил еще. «Не оставлять же! Кроме того, ты сам сказал, холодная ночка». Он неприятно усмехнулся. «Ты, черт возьми, гораздо трепаться, Ищейка. Это меня зовут Крэг». Прихрамывая, Доу сделал пару шагов. «Я получил под зад при Донбреке. Откуда ты все это выкопал?» Он хлопнул Молчуна по плечу. «Вообще-то ничего не получилось. Было какое-то словечко, подходящее к такому случаю. Какое словечко-то?» «Правдоподобно», — ответил Молчун. «Правдоподобно». Взгляд Доу смягчился. «Это как раз о тебе, Ищейка. Ты умеешь очень правдоподобно байки травить. Клянусь, ты мог бы навешать им, что ты никто иной, как сам Скарлинг Простоволосый, и они бы уши развесили. Уж не знаю, как тебе удалось и глазом не моргнуть». Ищейка не был расположен к веселью. Ему не хотелось смотреть на два мертвых тела, лежащие на камнях. Он все еще невольно беспокоился о том, как бы мальчик не замерз без плаща. Конечно, полная дурость думать о таком, когда парень лежит в шаге от тебя в луже собственной крови. «Пустое», — недовольно ответил он. «Надо избавиться от них и убираться. Неизвестно, когда сюда явятся остальные». «Твоя правда, вождь. Как бы то ни было, ты дело говоришь». Доу сбросил в воду оба мертвых тела, потом отцепил язык колокола и тоже швырнул его в море. Раз и навсегда. «Обидно», — сказал Молчун. «Что именно?» «Колокол сломан». Доу взглянул на него, прищурившись. «Колокол? Вот проклятие! Ты мастер сморозить черт знает что! Я лучше думал о тебе. Сломали колокол. Ты в своем уме, парень?» Молчун пожал плечами. «Южане могли бы воспользоваться им, когда придут сюда». «Ну, они могут нырнуть и поискать его язык. Ну ты даешь!» Доу схватил копье однорукого и зашагал к распахнутым воротам. Одну руку он держал, спрятанной под плащом. «Испортили колокол», — бормотал он недовольно. «Придурок!» Ищейка встал на носки и отцепил лампу. Держа ее высоко в руке, посмотрел на море, приподнял край плаща и закрыл им лампу. Потом снова открыл. Снова закрыл и снова открыл. Повторил еще раз, после чего вернул мерцающий светильник на шест. Пламя вспыхнуло, оживляя надежду. Маленький огонек и хорошо видный с воды. Их единственный свет. Ищейка все время ждал, что дело сорвется, что шум услышат в городе, что 5 дюжин карлов выйдут из раскрытых ворот, и их троица встретит тот конец, который они заслужили. Ему просто страшно захотелось отлить, когда он думал об этом. Но карлы не появились. Не раздалось ни единого звука, только безъязыкий колокол поскрипывал на шесте, холодные волны плескались, били о камень и дерево пристани. Все шло так, как они запланировали. Первая лодка появилась из темноты, скользя по волнам. На носу ухмылялся трясучка. 2 карлов сидели с ним в лодке и очень осторожно работали веслами. Их бледные лица были напряжены, зубы сжаты, чтобы ничем не нарушить тишину. Но все равно каждый стук дерева или позвякивание металла заставляли ищейку вздрагивать. Трясучка и его помощники привязали к борту мешки с соломой и причалили беззвучно. Они все продумали еще неделю назад. Они бросили веревки, ищейка и молчун поймали их, подтащили судно ближе и закрепили его. Ищейка взглянул на Доу, как ни в чем не бывало прислонившегося к стене у ворот, и тот слегка покачал головой, давая понять, что в городе тихо. Трясучка тихо спрыгнул на пристань и подошел, пригибаясь в темноте. «Отличная работа, вождь», — шепнул он, широко улыбаясь. «Аккуратно и точно. У нас будет время похвалить друг дружку. Надо встретить другие лодки». «Ты прав». Еще несколько лодок приблизились к причалу. В них тоже сидели карлы, а мешки с соломой прикрывали борта. Подчиненные трясучки подтягивали лодки к пристани, и люди выходили на берег. Там был разный народ. Те, кто перешел на их сторону за последние несколько недель. Те, кому не нравились новые порядки Бетода. Вскоре их собралось на причале так много, как ищейки и не снилось. Они разбились на команды, как было решено заранее. У каждой команды был свой предводитель. Перед каждой стояло особое задание. 2 человека, знавших Уфрис, нарисовали на земле план города, как это делал Тридуба. Ищейка усмехнулся. Черному Доу когда-то это не нравилось, но теперь он понял, что игра стоит свеч. Новый вождь присел на корточки около ворот, и люди прошли мимо него, слившись в темноте в молчаливую толпу. Первым шел Тул, за ним 2 карлов. «Отлично, грозовая туча», — произнес Ищейка. «Тебе достанутся главные ворота». «Ага», — кивнул Тул. «Это самая трудная задача. Попытайся все сделать тихо». «Будет тихо, вождь». «Тогда удачи, Тул». «И без нее обойдемся». И великан растворился в темноте, ступив на улицы города. Его команда последовала за ним. «Красная шляпа, твое дело — башня у колодца и стены вокруг». «Понял». «Трясучка, твои ребята караулят городскую площадь». «Будем бдительны, как ночные совы, вождь». Все шло своим чередом. Они проходили мимо, вступали через ворота на темные улицы города так тихо, что ветер с моря или покачивание волн в гавани наделали бы больше шума. Ищейка поставил задачу каждому отряду и приободрил бойцов. Последним подошел Черный Доу. За ним следовал его отряд, несколько суровых и упрямых на вид человек. «Тебе, Доу, поручается резиденция предводителя. Обложи их, как говорится, но поджигать пока не нужно, слышишь? Никого не убивай». «Только в самом крайнем случае. Еще не время». «Не время. Куда яснее». «И еще Доу». Доу обернулся. «Женщин тоже не нужно обижать». «За кого ты меня принимаешь?» — спросил Доу, и его зубы блеснули в темноте. «Я что, животное?» И вот все сделано. Ищейка, молчун, и с ними еще кое-кто остались наблюдать за водой. «Угу», — произнес молчун, опуская голову. Из его уст это была большая похвала. Ищейка указал на шест. «Может, действительно использовать колокол?» — сказал он. «Ему найдется применение». Во имя мертвых колокол забил. Ищейке пришлось зажмурить глаза. Его рука задрожала, когда он ударил по нему рукояткой ножа. Он чувствовал себя не очень-то уютно среди этих зданий, огороженных стенами и заборами. Он нечасто бывал в городах, а когда бывал, радости не испытывал. Что хорошего в том, чтобы жечь дома и сеять несчастье после осады? или торчать в тюрьме у Бетода, ожидая расправы. Он обвел взглядом нагромождение крытых шифером крыш, стены из старого бурого камня и почерневшего дерева, покрытые грязной серой штукатуркой, влажные и скользкие от мелкого дождя. Странный способ жить. Спать в коробке, весь день крутиться на одном и том же месте. Эта мысль не давала ему покоя, словно встряски с колоколом было недостаточно. Он откашлялся и поставил колокол на камне рядом с собой. Потом замер, выжидая и держа руку на рукоятке меча. Из глубины улицы послышались неуверенные шаги. Маленькая девочка выбежала на площадь. Она широко раскрыла рот, когда увидела перед собой дюжину мужчин, вооруженных до зубов, и Тула-Дуру среди них. Вероятно, она никогда не видела человека и в половину его роста. Девочка резко развернулась, чтобы убежать в другую сторону, и едва не поскользнулась на мокрых камнях. Потом она увидела Доу. Он сидел на груди дров прямо за ее спиной, спокойно прислонившись к стене. Обнаженный меч лежал у него на коленях. Девочка застыла. «Все нормально, детка», — прорычал Доу. «Стой там, где стоишь». На площадь поспешно выходили другие люди. Их становилось все больше. Они с удивлением и страхом смотрели на Ищейку и его людей, стоявших в ожидании. По большей части женщины и дети, несколько стариков. Звук колокола поднял их с постели, и они пришли сюда, полусонные, с красными глазами и опухшими лицами, одетые во что попало и чем попало вооруженные. Мальчик с мясницким ножом, старик с мечом, оттягивавшим ему руки, так что древний старец казался еще древнее. Девушка с растрепанными темными волосами, вооруженная вилами, напомнила Ищейке Шари. Задумчивая, суровая, она также смотрела на него до того, как они стали делить ложе. Нахмурившись, Ищейка опустил глаза и взглянул на грязные босые ноги девушки. Он надеялся, что ему не придется убивать ее. Если горожане будут послушны и напуганы, все может завершиться наилучшим образом, быстро и легко. Поэтому Ищейка постарался говорить так, чтобы навести страху и не навредить самому себе. Так, как говорил бы Логин. Или все же стоит нагнать побольше страху. Ну, тогда как три дуба. Грубовато, но ясно. Пожалуй, это будет лучше для всех. «Предводитель среди вас?» — прокричал он. «Ну, я за него», — проскрипел в ответ старик с мечом. Его лицо побледнело и осунулось, когда он увидел на площади своего города столько вооруженных до зубов чужаков. «Меня зовут Брас. А вы, черт возьми, кто такие?» «Я Ищейка. Со мной Хардинг Молчун, а вот этот здоровый парень, Тул-Дуру Грозовая Туча». Глаза горожан широко раскрылись. Люди зашептались. Видимо, эти имена они уже слышали. «Мы пришли сюда с 500 карлов и прошлой ночью захватили ваш город». Кто-то вскрикнул, кто-то громко ахнул. На самом деле их было около 200, но слова Ищейки имели смысл. Горожане должны понять, что сопротивляться бесполезно. Ему бы не хотелось вонзать нож в какую-нибудь женщину. Тем более не хотелось, чтобы нож вонзили в него. «Здесь и в округе много наших воинов, а все ваши охранники схвачены и связаны, если не убиты. Кое-кого из моих ребят вы обязаны знать. Я говорю о Черном Доу». «Это я». Доу продемонстрировал свою отвратительную улыбочку, и несколько человек шарахнулись от него, словно увидели перед собой ту самую преисподнюю, о которой им так много рассказывали. «Они готовы поджигать ваши дома и нести смерть. Они готовы действовать, как действовал Логин Девятипалый. Вы понимаете, о чем я?» Где-то в толпе заплакал ребенок, но не в полный голос, а тихо, со всхлипами. Мальчик, стоящий рядом, неотрывно смотрел на Ищейку. Нож в его руке качнулся. Темноволосая девушка моргнула и крепче сжала вилы. Главное, они уяснили. Порядок. «Но я подумал, что будет справедливо дать вам возможность сдаться, так как в городе много детей, женщин и стариков. У меня счет к Бетоду, а не к людям, живущим здесь. Союз рассчитывает использовать это место как порт, чтобы доставлять людей и припасы. Они появятся через час на своих кораблях. Их будет много. Это случится, желаете вы того или нет. Ценой крови, если хотите. Мертвые знают, у нас большой опыт в этом деле. Предлагаю вам сложить оружие. Если согласитесь, мы поладим. Как это говорится, есть такое словечко». «Цивилизованно», — подсказал Молчун. «Ага, цивилизованно. Что скажете?» Старик тер пальцем меч и, похоже, не собирался им размахивать. Он скользнул взглядом по стенам, где стояли карлы, и еще сильнее сутулился. «Кажется, ты решил нас остудить. Ты Ищейка, да? Я слышал, ты умный парень. Во всяком случае, здесь не осталось никого, кто в силах сражаться с тобой. Бетот забрал всех, кто способен держать в руках копье и щит. Он оглянулся на мрачную толпу. Могут ли женщины рассчитывать на безопасность? Мы обеспечим им безопасность. Тем, кто этого пожелает, уточнил Доу, пожирая взором девушку с вилами. Мы обеспечим им безопасность, прорычал Ищейка, бросив на Доу рассерженный взгляд. Я прослежу за этим. Что ж, тогда... Тяжело вздохнул старик. Он доковылял до Ищейки, наклонился, сморщившись, встал на колени и положил свой ржавый клинок к ногам воина. «Насколько я понял, ты лучше Бетода. Я думаю, что должен поблагодарить тебя за милосердие, если ты сдержишь слово». Уф. Ищейка не чувствовал себя милосердным. Он очень сомневался, что его поблагодарил бы старик, которого он убил на причале, или однорукий, которому воткнули в спину нож. Или тот мальчик с перерезанным горлом, потерявший едва начатую жизнь. Один за другим выходили люди из толпы и, приблизившись, складывали оружие. Если все эти предметы можно было так назвать, в кучу перед Ищейкой. Росла гора старых ржавых инструментов и какого-то хлама. Последним подошел мальчик с ножом. Он воткнул свое оружие в груду лезвием вниз. Нож лязгнул. Испуганно взглянув на черного Доу, мальчик поспешил к остальным и уцепился за руку темноволосой девушки. Они стояли перед ним, столпившись, и глядели широко раскрытыми глазами. Ищейка чувствовал запах их страха. Эти люди ожидали, что Доу и его карлы разорвут их на куски прямо на месте. Они ожидали, что их затолкают в дома, запрут, а потом подожгут. Ищейке приходилось видеть, как это делается, и он не винил их, сбившихся в кучу и прижавшихся друг к другу, как овцы зимой в поле. Ему тоже пришлось пройти через это. «Хорошо», — гаркнул он. «Значит так, возвращайтесь в свои дома. Войска Союза появятся здесь около полудня, и будет лучше, если улицы окажутся пустыми». Они растерянно смотрели на Ищейку, на Тула, на Черного Доу, на всех остальных. Они судорожно глотали слюну, их бил озноб. Они бормотали слова благодарности своим мертвым покровителям. Потом начали медленно расходиться, растекаться по направлению к своим жилищам. Живые к их невероятному облегчению. «Неплохо сработано, вождь», — произнес Тул на ухо Ищейки. «Сам Тридуба не мог бы устроить все лучше». Черный Доу незаметно приблизился с другой стороны. «Вот только насчет женщин, если ты спросишь мое мнение». «Я не спрашиваю». «Вы не видели моего мальчика?» Одна женщина не ушла домой. Она подошла к воинам, в ее глазах стояли слезы, на лице отражалась тревога. Ищейка опустил голову и старался не смотреть на нее. «Мой мальчик, мой сын, он был с охранниками там, у воды. Вы не видели его?» Она потянула Ищейку за куртку. Ее голос дрогнул, в нем послышались слезы. «Пожалуйста, скажите, где мой сын?» «Вы думаете, я знаю?» Бросил он в ее залитое слезами лицо. И зашагал прочь, будто его ждало очень много дел, но все время повторял себе. «Ты трус, ты подонок, Ищейка, ты свинья, ты малодушный кровожадный трус. Какое геройство! Взять на испуг толпу женщин, детей и стариков, обмануть их. Да, непростое это дело — быть вождем».